Глава 23. Никола Адамсон перемотала пленку и еще раз просмотрела выпуск новостей. Высокий, крепкий, темнокожий мужчина по имени Вудвард подтвердил, что на территории бывшего детского дома в Крествуде было обнаружено мертвое тело. Его короткое заявление сопровождалось кадрами аэрофотосъемки того места, которое она когда-то называла «своим домом». Танцовщица почувствовала мгновенное облегчение. Наконец-то они решатся вскрыть все секреты этого богом забытого места. А потом пришел страх. Как Бет отнесется к этим новостям? Никола знала, что ее сестра не будет с ней откровенна. В детстве они были очень близки друг с другом, ведь у них больше никого не было. Они делились абсолютно всем. Никола попыталась вспомнить, когда все это изменилось. Они отдалились друг от друга после Крествуда. 4 года назад, когда старшая из близняшек лежала при смерти с инфекционным монокулезом, младшая вернулась, но как только Никола покинула палату интенсивной терапии, она вновь исчезла. Неделю назад Бет появилась вновь, и хотя Никола было не совсем удобно делить свою квартиру еще с кем-то, она была счастлива, что ее сестра вновь с нею. Правда, голос где-то в подсознании не переставал задавать один и тот же вопрос: надолго ли? Когда Беттани не было рядом, Никола чувствовала, что лишилась части самой себя. А когда она появлялась, старшая сестра начинала нервничать, неуверенная в реакции младшей на то, что происходило вокруг. Бет изменилась. В ней появилась отстраненность и холодность, которая наложила свой неприятный отпечаток на ее лицо и заставила младшую Адамсон нетерпимо относиться к окружающим. Никола чувствовала, что радость навсегда покинула ее сестру. Танцовщица проверила содержимое духовки. Она решила приготовить любимое блюдо Бет: панированные кусочки цыпленка и картофельные оладьи с чуточкой кетчупа. Девушка улыбнулась. Было странно, что Беттани никак не перерастет эти детские привычки. Несмотря на всю разницу между ними, Никола хотела бы упрочить свои связи с сестрой, поэтому искренне стремилась понять, что заставило их разойтись. Она надеялась, что они в пижамах устроятся перед телевизором и посмотрят какой-нибудь фильм, наслаждаясь детской едой, которая, может быть, сможет достучаться до памяти Бет. Совместное проживание было, конечно, далеко от идеала, но Никола была готова терпеть некоторое неудобство ради удовольствия вернуть сестру. И она сделает все возможное, чтобы сестра осталась с ней. Глава 24. Ким появилась в офисе после 40-минутной беседы с Вуди. 3 пары глаз с надеждой уставились на нее. «Я остаюсь», — объявила инспектор. Все, находившиеся в комнате, дружно выдохнули. «Остеоархеолог-криминалист», — продолжила Стоун, — «подтвердил, что кости принадлежат человеку и что они достаточно свежие. Так что вся территория теперь является местом преступления. Черис осталась с нами и теперь возглавит археологическую часть проекта, а из Дании к нам скоро приедет антрополог-криминалист». В университете Данди находился крупнейший центр по изучению и идентификации человеческих останков, в котором вот уже многие годы проводилось обучение антропологов-криминалистов. ЦИИЧО регулярно привлекался к проведению сложных экспертиз по идентификации трупов как в Англии, так и за рубежом. Вуди, которому хотелось, чтобы в суде свидетельствовали только специалисты высшей квалификации, пришлось надавить на некоторые кнопки. «Что там у нас с сотрудниками Крествуда?» — задала Стоун новый вопрос. «Я исключил всех, кто работал временно или по краткосрочному трудовому соглашению», — доложил Доусон, сверяясь со своей записной книжкой. «И у меня осталось еще 4 фамилии постоянных сотрудников, которые работали в доме в то время, когда он сгорел. Как мы знаем, Тереза Уайетт была там заместителем директора, а Том Кертис – шеф-поваром. Директором был мужчина по имени Ричард Крофт. Кроме того, в доме много лет работала сестрой-хозяйкой Мэри Эндрюс, а также 2 ночных охранников, которые еще и выполняли разные хозяйственные работы. Пока мне только удалось установить, что Мэри Эндрюс находится в доме для престарелых в Тимбер-3. А Ричард Кроф – это не член парламента от консерваторов из Бромсгроува? – прервала коллегу Ким. Она готова была поклясться, что читала в газете статью о том, как Крофт совершил какой-то благотворительный велопробег. «Тоже имя, но мне пока не удалось связать его. Передай все это Стейс», — велела Стоун и увидела, как окаменело лицо Доусона. «Стейси, как там насчет имен детей, содержавшихся в Крествуде?» «Нашла пока 7, и большинство из них через Facebook». Ким закатила глаза. «О Крествуде не так много письменной информации, и еще меньше людей, готовых о нем говорить», — пожала плечами Вуд. «Как я понимаю, младшие дети к тому времени уже были расселены по приемным семьям или по другим детским учреждениям в округе. Еще 6 или 7 вернулись к своим родственникам, так что во время пожара в доме оставалось человек 10 воспитанников». «Ужас! Поиски могут превратиться в настоящий кошмар. Для простых смертных, может быть». Ким улыбнулась. «Стейси обожала трудные задачи, так что для нее это будет настоящим испытанием». «Хорошо, Брайант, заводи». Сержант схватил свой пиджак и вышел из комнаты. Ким зашла в кутузку, чтобы переодеть свои мотоциклетные сапоги. Занимаясь этим, она слушала обрывки разговора, происходившего в общем кабинете. «А цветы ты попробовал?» — спрашивала Стейси. «Конечно», — отвечал Доусон. «Конфеты?» «Естественно». «Драгоценности?» На это ответа не последовало. «Ты что, вправду не попробовал драгоценности?» «Запомни, Кэф, ничто лучше роскошного ожерелья не сможет подкрепить фразу «прости меня за то, что я аморальный сукин сын». «Отвали, Стейси! Ты-то откуда об этом знаешь?» «Я-то знаю, красавчик, потому что я настоящая женщина», — Ким улыбнулась, завязывая правый шнурок. «Ага, как же», — хмыкнул Кевин. «Но, к сожалению, любовная жизнь, которая проходит в мире гоблинов, не считается. Мне нужен совет женщины, которая встречается с мужчинами. Я имею в виду реальных мужчин». Беседа прекратилась, когда в офисе снова появилась начальница. «Стейс, теперь на тебе и сотрудники, и воспитанники», — заявила она. Казалось, что Доусон окончательно запутался. «Одевайся и поехали со мной», — велела ему Стоун. Кевин снял пиджак со спинки стула. «Я бы на твоем месте захватила пальто. Тебе придется поработать с криминалистами на месте преступления». «Правда, командир?» Лицо молодого человека просветлело. «Я должна мгновенно узнавать обо всем, что там происходит», — кивнула Ким. «И я хочу, чтобы ты всех там довел до белого коленя». задавай вопросы, ходи за ними по пятам, встревай в разговоры и как только услышишь какие-то новости, немедленно сообщай мне». «Так точно, командир», — с готовностью произнес Доусон и спустился вместе с начальницей к ожидающей машине. «Пристегнитесь, дети мои», — посоветовал Брайант, выезжая с парковки. В заднем зеркале Ким увидела возбужденное, энергичное лицо Кевина и, отвернувшись, стала смотреть в окно. Может быть, она ничего не понимает в вопросах мотивации персонала, но по закону больших чисел время от времени ее решения будут оказываться правильными. Глава 25. Площадка, которую Стоун покинула вчера, сегодня превратилась в небольшой городок, огороженный стеной. По краю участка шла легкая металлическая ограда. Два выхода, расположенные вверху и внизу участка, охраняли четыре констебля. Остальные стояли вокруг изгороди, на расстоянии прямой видимости друг от друга. Охрана периметра вполне удовлетворила Ким. Рядом с верхним краем площадки устроили загон для журналистов, но сейчас все они бродили вдоль ограды. На самой площадке были установлены две белые палатки. Одна стояла прямо над раскопом, а во второй техники хранили свои инструменты. Инспектор направилась прямо в первую, но оказалось, что она не готова к тому, что ожидало ее внутри, и к тому впечатлению, которое на нее произведет скелет, лежащий в канаве. Она видела множество мест преступления и наблюдала тела в различных стадиях разложения, но здесь перед ней оказались просто кости. Когда на костях присутствуют остатки человеческой ткани, то кажется, что их еще можно вернуть семье для захоронения и оплакивания. А вот голые кости были лишены всякой индивидуальности. Они напоминали собой фундамент здания без самой постройки, которая делала его уникальным. Ким совершенно не понравилось то, что ей пришлось увидеть. Кроме того, она была также сильно шокирована тем крохотным объемом, который занимал скелет. «И что? Никакой одежды?» — спросила Стоун у археолога-криминалиста, который оказался рядом. «Доброе утро, инспектор», — произнесла Черис Хьюз. «Черт возьми! Вечно она забывает поздороваться. Отвечая на ваш вопрос, хочу сказать, что это не значит, что на жертве не было никакой одежды. Все дело в том, что у разных тканей разные периоды деградации и разложения. Все зависит от того, как долго они находятся в земле. Хлопок исчезнет лет через 10, а вот шерсть будет сохраняться многие десятилетия». Черис повернулась к инспектору лицом. «Я не была уверена, что вы вернетесь». Они отошли в сторону, чтобы не мешать технику фотографировать скелет со всех возможных ракурсов. Рядом с костями лежал маркер желтого цвета. «Вчера у нас так и не было времени поболтать», — заметила Ким. Хьюз убрала выбившуюся прядь волос за ухо. «На меня вы не произвели впечатление болтушки. Ну да ладно. Мне 29 лет. Я не замужем, детей нет. Любимый цвет желтый. Обожаю чипсы со вкусом цыпленка и в свободное от вязания время являюсь членом территориальной армии». Черис помолчала. Про вязание я, естественно, наврала. Примечание. Территориальная армия. Армия, формирующаяся из гражданских лиц, получающих военную подготовку на добровольных началах, создана в 1920 году как резерв в первой очереди сухопутных войск, с 1967 года реорганизована в территориальный армейский добровольческий резерв. Конец примечания. «Все это здорово. Но меня не это интересует. Тогда задавайте вопросы, инспектор. Насколько вы пригодны для этой работы? Спросила Ким, не моргнув глазом. Ее собеседница попыталась скрыть улыбку, но ее выдали блеснувшие глаза. Я защитила диплом по археологии в Оксфорде 8 лет назад. После этого 4 года проработала в разных археологических экспедициях, в основном в Западной Африке. Вернулась домой, получила 2-е образование криминалиста, и вот уже 2 года пытаюсь самоутвердиться в мире, в котором доминируют мужчины. Вам ведь это знакомо, детектив-инспектор, не так ли? Стоун громко рассмеялась и протянула руку. Рада, что вы с нами. Благодарю. Теперь, когда мы очистили кости, я жду антрополога, чтобы обсудить с ним вопрос выемки. Мне надо быть уверенной, что мы не только не захватим лишнего, но и не оставим ничего важного. Ким посмотрела на криминалиста ничего не понимающими глазами. Ой, простите, но нам надо быть очень осторожными в этом смысле. 2-й раз повторить этого мы уже не сможем. Инспектор все еще ничего не понимала. На какой-то момент Черис задумалась. Ну хорошо. Представьте себе землю в виде кирпичной стены. Каждый слой кирпича соответствует определенному временному периоду. Если мы захватим слишком много почвы, то рискуем задеть временной слой, относящийся к периоду, предшествовавшему убийству. А это может дать нам ложную информацию. Стоун кивком дала понять, что все поняла. Когда кости будут вынуты, мы начнем просеивать почву в поисках улик, продолжила Хьюз. Инспектор, я хотел бы вас кое с кем познакомить. Услышала Ким знакомый голос Китса, своего любимого патологоанатома. Инспектор-детектив Ким Стоун, позвольте представить вам доктора Дэниела Бейта. Он антрополог-криминалист из Данди и будет работать здесь и в моей лаборатории, пока это преступление не будет раскрыто. Мужчина, протянувший ей руку, был на 2 дюйма выше Ким, и у него была фигура атлета. Лицо с сильным подбородком обрамляли черные волосы, а неожиданно зеленые глаза составляли странный контраст со смуглой кожей. Все 3, Ким, Черис и вновь прибывший, представились друг другу. Рукопожатие у Дэниела оказалось твердым и теплым. Он немедленно двинулся вдоль раскопа, и у Ким появилась возможность понаблюдать за ним со стороны. Доктор Бейт был совсем не похож на ученого. Скорее, ему подошла бы работа на свежем воздухе, требующая большой физической силы. Одежда, состоящая из джинсов и свитера, тоже не прибавляла ему солидности. «Итак», — произнес Китс, — «теперь у нас здесь присутствуют 3 самых главных человека, которые дойдут до самой сути этого преступления. Один из них найдет улики, 2-й их объяснит, а 3-й сложит их все вместе и назовет имя убийцы». Стоун не обратила на это выступление никакого внимания и остановилась возле Бейта. «Можете что-нибудь сказать после первичного осмотра?» — поинтересовалась она. «Да, я могу подтвердить со 100-процентной уверенностью, что в канаве лежат кости», — ответил ее новый знакомый, потирая подбородок. «Это я и сама вижу, доктор Бейт», — вздохнула Ким. «Как я понимаю, вы ждете каких-то немедленных откровений. Но я еще не дотрагивался до костей, а без этого я не могу высказывать никаких предположений». «Это что, твой родственник?» — повернулась Ким к Китсу. «Я знал, что вы двое понравитесь друг другу», — рассмеялся тот. «Не могу поверить, что вам нечего сказать». Стоун вновь посмотрела на Дэниела. «Ну хорошо. Этот несчастный находится здесь никак не менее 5 лет. тело нормального взрослого полностью разлагается за период от 10 до 12 лет, а подростки разлагаются в два раза быстрее. Первая стадия разложения называется автолизис. Имеется в виду разрушение тканей энзимами, которые появляются в мертвом теле. Вторая стадия – гниение, когда мягкие ткани уничтожаются присутствующими микроорганизмами. В этом случае они постепенно превращаются в жидкость и газ. Вас, наверное, часто приглашают с выступлениями на вечеринки, док? – спросила Ким. Мужчина расхохотался. «Прошу прощения, инспектор, но я совсем недавно вернулся из учреждения в Ноксвилле, штат Кентукки, где от тел избавляются всеми возможными способами для того, чтобы определить пол?» — задала Стоун следующий вопрос. «Только после того, как угостите меня обедом, инспектор». «Совсем не смешно». «Что, даже предположить не можете?» Бейт покачал головой. Ким закатила глаза. «Только не надо мне говорить, что у вас не было времени поработать с телом в лаборатории», — воскликнула она. «Боюсь, что и это ничего не изменит. Если мы говорим о подростке, то изменения костей, связанные с половым созреванием, еще не произошли. Если же нашей жертве от 16 до 18, то у нас может появиться шанс определить пол, основываясь на изменении пелвиса». Примечание. Пелвис. Таз. Часть скелета. Конец примечания. «Но если жертва моложе, то мало кто из специалистов рискнет назвать пол по костям еще не сформировавшегося человека». «Значит ли это, что существуют другие способы?» «Есть технологии, которые позволяют выделить X или Y-хромосомы из ДНК, полученной из зубной ткани. Но это и дорого, и очень долго. Вообще, гораздо проще определить возраст подростка, чем его пол. Для этого мы можем исследовать рост и развитие костей, зубов и то, насколько заросли роднички на черепе. Приблизительный возраст я смогу сообщить вам сегодня попозже. Ну а если навскидку?» Бейт посмотрел на женщину. В его глазах появились упрямство и вызов. «Назовите мне дату, время и место ареста убийцы». «Это будет профессор Плам, и мы арестуем его в библиотеке в четверг 18-го в 11 часов утра», — ничуть не смутившись, ответила Ким. «Да, и вот еще что, хоть вы и не спрашивали. В руках у него будет свечка». «Я ученый, так что не умею гадать». «Но вы же можете сделать какие-то выводы из...» «Китс!» — крикнул Дэниел поверх головы Стоун. «Прошу вас прекратить этот допрос, пока я не признался в похищении Линдберга». Примечание. Имеется в виду похищение Чарльза Линдберга-младшего, сына знаменитого авиатора Линдберга, одно из самых громких преступлений 20 века. Хотя его предполагаемый похититель был казнен 3 апреля 1936 года, многие специалисты считают, что настоящему похитителю удалось избежать наказания. Конец примечания. Ким понравился его шотландский акцент, который перекрывал заполнявший палатку акцент черной страны. Если она прикроет глаза, то он будет звучать почти как Шон Коннери. Примечание. Шон Коннери, знаменитый английский актер, первый исполнитель роли Джеймса Бонда, шотландец по происхождению. Конец примечания. Почти. «Говорил же я, что вы сразу полюбите друг друга», — заметил Кит с ухмылкой. «Дэниел, только что привезли коробки». Инспектору пришлось отодвинуться от края канавы, так как в палатку вошли техники с чистыми пластиковыми коробками в руках. Женщина уже совсем запуталась, кто к какой команде принадлежит, и была рада, что на месте преступления останется Доусон, а не она. Если ей придется пообщаться с этим тормозом в образе врача еще хоть немножко, то здесь может произойти второе убийство. «Завела себе нового друга?» — поинтересовался Брайант. «Ага, он такой затейник!» — усмехнулась Стоун. «Настоящий ученый». «Ну да, я ему так и сказала». «Готов поспорить, что ему это понравилось». «Вот этого я так и не поняла». Брайант слегка закашлялся. «Тебе, шеф, всегда было сложно разбираться в эмоциональных реакциях других людей на вашу персону, да?» Брайант пошел в ж... «Нет, нет, нет!» — раздался крик доктора Бейта, и он спустился в раскоп. Его голос был громким, и в нем слышалась привычка командовать. Все замерли. Дэниел опустился на колени рядом с мужчиной, который работал с черепом. Черис присоединилась к ним и устроилась рядом. Все молчали, пока двое ученых о чем-то переговаривались. Наконец доктор повернулся и посмотрел прямо на Ким. «Инспектор, у меня, кажется, есть что вам сказать». Женщина подошла поближе и затаила дыхание, а потом спрыгнула в раскоп и встала рядом с ним. «Говорите. Вы видите вот эти кости?» Ким кивнула. «Затылочная кость примыкает к шее, которая состоит из 7 позвонков. Сверху вниз это S1, первый позвонок, затем идет S2, второй, и так далее до S7, последнего». Палец Дэниела двигался по шее, показывая на шейные позвонки. И Стоун заметила, что между третьим и четвертым было ясно видно свободное пространство. Инстинктивно она подняла правую руку и пощупала свою шею. Как, черт возьми, он умудрился заметить это с такого расстояния? «Так поясните же для непонятливых, док!» — воскликнула инспектор. «Могу сказать вам, что ваша жертва, без всякого сомнения, была обезглавлена, бедняжка», — объявил Бейт. Глава 26. «Пошли, Брайант, нам пора», — сказала Ким, вылезая из ямы. Она взглянула на Тойоту пикап и методом исключения определила, что эта машина принадлежит доктору Дэниелу Бейту. Корпус над ободом запасного колеса был сильно помят, а весь автомобиль покрывал толстый слой грязи. «Боже! А это еще что такое?» — воскликнула Ким, отпрыгивая назад. «Вообще-то это называется собакой, шеф», — сообщил ей Брайант. Стоун нагнулась ближе и вгляделась в мохнатую морду, которая, в свою очередь, смотрела на нее через заднее пассажирское боковое стекло. «Брайант, мне это только кажется, или...» — нахмурилась Ким. «Нет, шеф, не кажется. У нее действительно только один глаз». «Инспектор, прекратите дразнить мою собаку», — сказал Дэниел Бейт, подходя ближе. «Уверяю вас, что она ничего не знает». «Вот видишь, Брайант, собаки всегда точная копия своих хозяев», — повернулась Стоун к сержанту. «Знаете, инспектор, после того, как меня сегодня разбудили в 4 утра, и после того, как мне пришлось провести за рулем 3,5 часа, мне трудно назвать вас подарком на день рождения». «Она что, слепая?» — спросила Ким, когда он открыл дверь машины. Собака выпрыгнула на улицу и уселась на землю. Доктор Бейт пристегнул поводок к ее красному ошейнику и покачал головой. «Она все прекрасно видит правым глазом». Стоун решила, что это собака, белая немецкая овчарка. Она сделала шаг вперед и дотронулась рукой до ее носа. «А она не кусается?» «Только если речь идет о чересчур заносчивых детективах». Ким еще раз закатила глаза и погладила собаку по голове. Ее шкура была мягкой и теплой. Стоун запуталась. Если Бейт ехал на машине, то ему должно было понадобиться значительно больше, чем 3 часа, чтобы проделать 350 миль от Данди. «А что она здесь делает?» Инспектор вновь повернулась к Бейту. «После завершения предыдущего дела мы решили отдохнуть несколько дней и как раз изучали площадки для скалолазания в Чеддере, когда мне позвонил босс. Я оказался ближе всех к вашему городу». В голосе Дэниела не было никакого недовольства. Он просто как бы подтверждал то, что такие звонки были частью его работы. Ким почувствовала, как нос собаки тычется ей в правую руку, которой она прекратила гладить ее голову. «Вы только посмотрите, инспектор», — сказал доктор Бейт с лукавым блеском в глазах. «Наконец-то на площадке появилось хоть одно живое существо, которому вы нравитесь». Стоун уже собралась было послать его на 3 буквы, но в это время зазвонил ее телефон. Она нажала кнопку, а Дэниел развернулся и пошел вместе с собакой к верхнему краю участка. «Что случилось, Стейс?» «А вы где?» «Собираемся уезжать с раскопок. А в чем дело?» «А скажите, вы смотрите сейчас на верхний или на нижний край участка?» «Что?» «Мне удалось разыскать Уильяма Пейна, одного из ночных охранников». «Давай адрес». «Посмотрите на подножие холма. Там вы увидите 7 домов, стоящих в ряд. Так вот, его дом прямиком в самом центре. Все пространство перед ним и позади него покрыто каменными плитами». «А это-то ты откуда знаешь?» Ким уже спускалась по холму. «Карты Google, командир». Стоун покачала головой и разъединилась. Иногда Стейси выводила ее из себя. «И куда же мы все-таки идем?» — поинтересовался Брайант. «Поговорить с нашим первым свидетелем». «Здесь?» — уточнил сержант, когда Ким открыла калитку, доходившую ей до груди. Передний двор был весь покрыт устрашающего вида серыми каменными плитами. Дорожка начиналась прямо у калитки и шла под уклон до самой входной двери. Полицейские постучали 2 раза. Дверь открыл высокий мужчина с абсолютно белой копной волос на голове. «Уильям Пейн?» — обратилась к нему Стоун. Мужчина кивнул. «Мы можем войти?» — спросил Брайант, демонстрируя свой полицейский значок. Хозяин дома нахмурился и не сделал никакой попытки отойти в сторону. «Я ничего не понимаю. Вчера у нас уже был полицейский, и он записал все подробности». Прежде чем заговорить, Ким посмотрела на Брайанта. «Мистер Пейн, мы пришли в связи с расследованием, которое ведется в отношении Крествуда, и я сюда никого не посылала». На лице мужчины появилось понимание. «Ну, конечно. Прошу вас, заходите». Он отошел в сторону, и Стоун окинула его оценивающим взглядом. Из-за цвета волос он казался старше, чем был на самом деле. Создавалось впечатление, что в этом человеке идут 2 независимых друг от друга процесса старения. По его лицу можно было решить, что ему где-то между 40 и 45. «Только прошу вас, потише, у меня дочь спит», — попросил Уильям. У него был приятный низкий голос, в котором начисто отсутствовал акцент жителя этих мест. «Проходите», — прошептал он. Затем хозяин провел полицейских в помещение, которое занимало весь этаж дома. В первой половине этого помещения располагалась гостиная, а за ней был виден обеденный стол со стульями, который стоял возле большого окна, выходившего из патио во внутренний дворик. Идеально выложенная каменными плитами, его поверхность не оставляла никакого места для травы или кустов. Внезапно Ким услышала шум за спиной. Это были какие-то ритмичные глухие звуки, и оказалось, что они шли от прибора, который выглядел как аппарат искусственной вентиляции легких. К аппарату была присоединена девочка, которой Стоун дала бы на вид лет 15. Ее кресло на колесиках было хитроумным изобретением, к которому была присоединена еще и капельница. К левому подлокотнику кресла была привязана красная кнопка экстренного звонка, напрямую связанная со службой скорой помощи, какие обычно использовали обездвиженные пациенты. Инспектор поняла, что если бы кнопка висела у девочки на шее, то от нее было бы мало толку, поэтому ее и поместили менее чем в дюйме от ее левой руки. Фланелевая пижама больной была украшена изображениями Бетти Буп, но они не могли скрыть атрофию тела, которая прикрывала одежда. Примечание. Бетти Буп. Персонаж рисовальных мультфильмов, созданный Флейшером. Образ отличался неприкрытой сексуальностью, за что и был закрыт цензурой. Конец примечания. «Это моя дочь Люси», — сказал Уильям Пейн из-за спины Ким, затем наклонился вперед и с нежностью убрал за ухо девочки выбившуюся прядь волос. «Прошу вас, присаживайтесь», — сказал он, провожая нежданных гостей к невысокому столику. Фоном звучала негромкая музыка Джереми Кайла. «Могу я предложить вам по чашечке кофе?» Оба детектива согласно кивнули, и Пейн вышел на кухню, которая по размерам больше напоминала коробку и находилась рядом с гостиной. Прежде чем принести кофе, хозяин дома поставил на стол три металлические подставки, на которых затем поместились три фарфоровые кружки. Запах кофе был просто восхитителен, и Ким мгновенно отпила глоточек. «Колумбийское золото?» — спросила она. «Это мой единственный недостаток, инспектор», — улыбнулся мужчина. «Я не пью и не курю. У меня нет спортивной машины, и я не охочусь за женщинами. А вот без хорошего кофе я не могу жить». Стоун кивнула и сделала еще один глоток. Брайан же выпил свою порцию с таким видом, как будто его напоили растворимым Теско. Примечание. Распространенный сорт дешевого растворимого кофе. Конец примечания. «Мистер Пейн, не могли бы вы?» Начал он и остановился, почувствовав, как Ким толкнула его в ногу. «Этот допрос она проведет сама». «А можем мы узнать, чем больна Люси?» — спросила инспектор. «Ну, конечно», — улыбнулся Уильям. «Я всегда рад поговорить о своей малышке. Ей 15 лет, и она родилась с мышечной дистрофией. Примечание. Смертельное заболевание, при котором мышцы постепенно теряют способность сокращаться и замещаются жировой и соединительной тканью. Конец примечания». Он, не отрываясь, смотрел на свою дочь, и это дало Ким возможность открыто понаблюдать за ним. «Мы рано поняли, что с нею что-то не так. Она поздно начала ходить, и так и не перестала передвигаться неуклюжими шажками». «А мать Люси здесь?» — спросила Стоун, оглядываясь. Уильям перевел на нее взгляд. На его лице было написано искреннее удивление. «Простите, иногда я совсем забываю, что у Люси была мать. Просто мы слишком долго живем с ней вдвоем». «Я понимаю», — сказала Ким, подаваясь вперед. Его голос понизился до еле слышного шепота. «Мать Люси — совсем неплохой человек. Но у нее были свои ожидания, в которых не было места неизлечимо больному ребенку», — объяснил Пейн. «Вы только постарайтесь меня понять. Я уверен, что абсолютно любой родитель мечтает об идеальном ребенке, и эти мечты не включают в себя круглосуточный уход за человеком, который никогда не сможет сам себя обслуживать. Прошу прощения». Он взял салфетку и вытер слюну, катящуюся по подбородку дочери. «Еще раз простите». В любом случае, Элисон честно боролась в самом начале, особенно когда еще оставались какие-то проявления нормальности, на которые можно было опереться. Но болезнь продолжала прогрессировать, и у нее просто закончились силы. К тому моменту, как жена уехала, она уже просто не могла видеть Люси и месяцами к ней не приближалась. Так что мы оба решили, что ей лучше пожить без нас. Это произошло 13 лет назад, и с тех пор мы о ней ничего не слышали и не видели ее. Несмотря на то, что все это было произнесено равнодушным голосом, Ким почувствовала скрытую боль сидящего перед нею мужчины. Хотя он и относился к матери Люси с более заметным пониманием, чем отнеслась бы к ней сама Стоун. «Именно поэтому вы согласились на ночную работу в Крествуде?» «До этого я занимался ландшафтным дизайном», — кивнул Пейн. «Но работать и ухаживать за Люси оказалось мне не по силам. А ночная смена в Крествуде означала, что весь день я смогу проводить с дочкой. Иногда соседка приходила и сидела с нею по ночам». «И вы не женились во второй раз?» — спросил Брайант. Уильям покачал головой. «Нет. Я поклялся любить Элисон всю жизнь. Может быть, для закона развода и достаточно, но Господь его не приемлет». Ким подумала, что встретить кого-то, кто согласился бы ухаживать за чужим и к тому же смертельно больным ребенком, было практически нереально. Из угла послышался булькающий звук, и Пейн вскочил. Через мгновение он уже был возле дочери. «Доброе утро, милая! Как спалось? Хочешь попить?» Хотя инспектор и не заметила никаких движений, было очевидно, что отец и дочь каким-то образом общаются друг с другом, потому что Уильям взял питательную трубку и поместил ее у Люси между губами. Указательный палец на правой руке девочки дотронулся до кнопки на подлокотнике, и в рот ей вылилась порция жидкости. «Хочешь послушать музыку?» Пауза. «Тогда, может быть, аудиокнигу?» Уильям улыбнулся. «Ну, тогда повернуться». Тут Ким поняла, что общаются они с помощью подмигивания. Когда Пейн повернул кресло, сотрудница полиции была потрясена бледностью гладкой кожи и прямотой и серьезностью взгляда его ребенка. Она задумалась о том, как печально то, что идеально функционирующий мозг находится в бесполезном теле. Действительно, трудно найти более жестокую судьбу. «Люси всегда сидит у окна так, чтобы видеть улицу. Вчерашняя деятельность заворожила ее», — рассказал хозяин дома. «Мистер Пейн, вы говорили...» Стоун мягко постаралась вернуть его к основной теме разговора. «Ах да, конечно. Так вот, работа в Крествуде была достаточно легкой. Мне надо было только убедиться, что все замки надежно заперты, чтобы девочки не разбежались и чтобы никто не мог попасть в дом с улицы, проверить детекторы дыма и доделать то, что не успели доделать дневные работники. Мне это было очень удобно, и я расстроился, когда все это подошло к концу. «Вы имеете в виду пожар?» Пейн кивнул. «Хотя, по правде говоря, лавочку по-любому хотели прикрыть, но я надеялся, что все это продлится еще несколько месяцев». «В ту ночь вы работали?» «Нет, это была смена Артура. Но я сразу же услышал сигнал тревоги», — продолжал Пейн. «Понимаете, я сплю в спальне, которая выходит на шоссе». «И что вы сделали?» «Я проверил Люси, а затем перебежал дорогу. Артур вывел почти всех девочек, но стал задыхаться от дыма. Так что я бросился внутрь и в последний раз проверил все помещения, чтобы убедиться, что там никого не осталось. Первыми появились мисс Уайетт и Том Кертис. И вот тогда начался настоящий кавардак. Все составляли какие-то списки, чтобы убедиться, что ни одна из девочек не пропала. Парамедики забирали девочек, чтобы перевязать небольшие порезы и ожоги, и никому об этом не говорили. Я тоже пытался как-то помочь, но, мне кажется, делал только хуже. Так что, когда стали подъезжать остальные сотрудники, я просто ушел». «И во сколько это случилось?» — уточнила Стоун. «Думаю, около половины второго». «А источник возгорания удалось определить?» «Честно говоря, не знаю. Не представляю, насколько тщательно они его искали. Ведь никто серьезно не пострадал, а здание и так было уже приговорено». «Вы знаете, что и Терезу Уайетт, и Тома Кертиса недавно убили?» «Милая, мне кажется, что настало время послушать музыку», сказал Пейн, вставая и подходя к дочери. Ким не заметила никакого мигания со стороны больной, но Уильям надел ей наушники и включил музыку. «Она великолепно слышит, инспектор», — объяснил он гостье. «В таких случаях 14-летних детей обычно просят выйти из помещения. Считайте, что это наш эквивалент уходу из комнаты». Стоун готова была откусить себе язык. Сама того не желая, она относилась к Люси как к пустому месту. И все из-за ее неподвижности. Больше она подобной ошибки не повторит. «Что вы можете рассказать об убитых?» «Не так уж и много. Я редко виделся с дневными сотрудниками. Иногда Мэри, сестра-хозяйка, дожидалась меня и передавала мне все слухи». «И какие же это были слухи?» «В основном о том, как собачились мисс Уайетт и мистер Крофт. Мэри говорила, что это надо было видеть». «А вам не приходит в голову, кто мог бы хотеть причинить зло кому-нибудь из девочек?» Уильям заметно побледнел и уставился в окно. «Но вы же не думаете, что... Вы же не думаете, что тело, найденное в земле, принадлежит какой-то из воспитанниц Крествуда?» «Мы не можем полностью исключить это». «Прошу прощения, но не думаю, что я могу вам в этом как-то помочь». Неожиданно Уильям встал. Выражение его лица резко изменилось, и хотя хозяин говорил все тем же тоном, было видно, он решил, что их время истекло. «Так как насчет девочек?» Настойчиво вмешался в разговор Брайант. «Они доставляли вам много хлопот?» «Да не очень», — ответил Пейн, постепенно отодвигаясь от полицейских. «Было среди них несколько бунтовщиц, но в основном это были нормальные, спокойные дети». «А что вы в данном случае подразумеваете под бунтовщицами?» «Да ничего. То же, что и все». Было ясно, что Уильям Пейн ждет не дождется, когда они уйдут. И Ким начала понимать, почему. «А что именно?» — попытался все же добиться ответа ее коллега. «Брайант, мы закончили», — сказала инспектор, поднимаясь. Уильям с благодарностью посмотрел на нее. «Но я бы хотел», — запротестовал сержант. «Я сказала, хватит». В голосе женщины прозвучала угроза. Брайант закрыл блокнот и встал. «Благодарю вас за беседу, мистер Пейн», — произнесла Ким, проходя мимо Уильяма. «Мы не будем вас больше задерживать». С этими словами она подошла к креслу больной девочки, остановилась и легко дотронулась до ее левой руки. «До свидания, Люси. Мне было приятно познакомиться с тобой». В дверях Стоун обернулась. «Мистер Пейн, еще один короткий вопрос. За кого вы нас приняли в самом начале, когда мы только появились?» «Позавчера нас попытались ограбить. Ничего не пропало, но я все-таки решил заявить», — объяснил Уильям. Ким благодарно улыбнулась, и он закрыл за ними дверь. Когда они вышли за ворота, Брайант повернулся к начальнице. «В чем, собственно, дело? Ты что, не заметила, как он изменился, когда мы стали спрашивать насчет девочек? Он не мог дождаться, пока мы уберемся». «Ты все не так понял, Брайант». Инспектор перешла через дорогу и остановилась, осматривая дом. Из всех семи зданий он был единственный, на воротах которого была установлена охранная система. Источник инфракрасного излучения и сенсор были направлены прямо на ворота. А чуть раньше Стоун заметила, что такой же датчик был установлен на заднем дворе. Шестифутовая изгородь была поверху украшена шипами против кошек. Обычно домушники не связываются с самыми охраняемыми домами в окрестностях. А в случайное совпадение Ким никогда не верила. Брайант продолжал кипеть. «Как ты можешь знать, что я понял, когда ты не дала мне даже шанса попытаться что-то выяснить?» «Он очень нервничал, шеф». Поднимаясь вверх по холму, Ким покачала головой. Она прошла мимо Дэниела Бейта, который с собакой на поводке возвращался к машине. «Привет, инспектор. Все никак не можете нас забыть?» — улыбнулся он. «Точно, док, не могу», — ответила Стоун, даже не остановившись. «Шеф, что, черт возьми, происходит?» — выпалил Брайант, когда они подошли к машине. «Раньше ты никогда не боялась прямой конфронтации. Этот парень настолько разнервничался, а ты просто взяла и ушла». «Вот именно». «Он уже был готов вышвырнуть нас силой». «Вот именно. Ты абсолютно прав». Ким повернулась и посмотрела на своего друга поверх крыши машины. «Потому что ему срочно надо было поменять подгузник своей дочери». Глава 27. Дом для престарелых был идеально симметричен. Во входном шлюзе, друг напротив друга, располагались две стеклянные двери. По правую руку от Ким оказался крохотный офис, в котором стояла пара столов и сидела женщина в черной футболке. привратник. «Могу я чем-то помочь?» Инспектор скорее прочитала по губам, чем услышала вопрос через стеклянный барьер, который их разделял. «Мы хотели бы поговорить с одной из ваших пациенток», — сказала Стоун. Служащая пожала плечами, явно не поняв, что ей сказали. Ким указала на раздвигающиеся двери, но женщина покачала головой и произнесла одними губами: «Только в случае тревоги». На мгновение инспектор почувствовала себя закрытой в какой-то дезактивационной камере. Она показала на внутренние раздвижные двери. Женщина кивнула и, в свою очередь, ткнула пальцем в журнал, который лежал справа от окна. Правой рукой она сделала какой-то пишущий жест, и Ким поняла, что ей велят записаться в журнал. Это сразу заставило меня вспомнить о мировых достижениях в сфере коммуникаций, пробормотала она Брайанту. Они записались и стали ждать сигнала. Войдя в здание, Стоун тут же поняла, что в нем живут два мало связанных друг с другом сообщества людей. С левой стороны находились еще ходячие резиденты. Кто-то передвигался при помощи ходунков, а некоторые сидели в креслах на колесах, погруженные в беседу. На экране телевизора Филипп Шофилд бубнил что-то о том, как надо управлять своими собственными деньгами. Примечание. Филипп Шофилд, известный английский киноактер, комик и певец. Конец примечания. Все резиденты повернулись и теперь смотрели в сторону полицейских, новых, свежих посетителей с незнакомыми лицами. С правой стороны звуков почти не доносилось. Сестра провезла тележку с набором лекарств для раздачи больным. На них никто и не посмотрел. Женщина за стеклом вышла из своей комнатки. Прямо над левой грудью она успела прикрепить именной знак с надписью «КЭТ». «Могу я вам чем-нибудь помочь?» «Мы хотели бы переговорить с одной из ваших пациенток», сообщила ей инспектор, «с Мэри Эндрюс». Кэт подняла руку к горлу. «Вы ее родственники?» «Мы из полиции», ответил Брайант. Он еще продолжал говорить, но по реакции женщины Ким поняла, что случилось что-то малоприятное. Они опоздали. «Мне очень жаль, но Мэри Эндрюс умерла 10 дней назад». «Еще до того, как все началось», — машинально подумала Ким. «Или, может быть, именно с этого все и началось?» «Спасибо», — ответил Брайант. «Мы переговорим с патологоанатомом». «А это еще зачем?» — спросила Кэт. «Чтобы узнать, от чего она умерла», — пояснил сержант. Ким развернулась и толкнула дверь, но та оказалась запертой. «Вскрытия Мэри Эндрюс не было», — ответила служащая. «Она была неизлечимо больна. Рак поджелудочной железы. Так что ее смерть никого сильно не удивила. Не было никакого смысла подвергать ее семью дополнительным испытаниям, так что ее выписали прямо к Хиктонам». Ким не надо было объяснять, о чем идет речь. Любой в округе знал имена владельцев кладбища Кредли Хит. Они хоронили жителей города с 1909 года. «В день смерти у Мэри Эндрюс были посетители?» — спросила Стоун. «У нас здесь 56 резидентов, так что, думаю, вы извините меня, если я скажу, что не помню». В голосе Кэт звучала враждебность, но Ким не обратила на это внимания. «Но вы не будете возражать, если мы посмотрим ваш журнал посещений?» Служащая задумалась на мгновение, а потом кивнула в знак согласия. Она нажала зеленую кнопку, двери раздвинулись, и Ким смогла пройти во входной шлюз. Пока она листала журнал, Брайант ногой придерживал дверь, чтобы та не закрылась. «Сэр, или вы дадите двери закрыться за вами, или сейчас прозвучит тревога», — предупредила его Кэт. Получив по заслугам, сержант тоже вышел во входной шлюз. «Что с тобой происходит? Ты что, имеешь что-то против стариков?» — спросила Стоун, заметив внезапно окаменевшее лицо Брайанта. «Да нет. Просто такие места вгоняют меня в депрессию», — проворчал тот. «Что?» — переспросила Ким, перевернув еще пару страниц. «Ну, когда начинаешь понимать, что для них это уже последняя остановка. Когда ты еще в реальном и бескрайнем мире, то может произойти все, что угодно. Но когда ты попадаешь в такое место, у тебя остается всего один выход». Веселые же у тебя мысли». «Вот», — сказала инспектор, постучав пальцем по странице, 10 числа в 12:15 в графе «Имя» посетители, которые хотели навестить Мэри Эндрюс, написали что-то совсем нечитаемое. Брайант показал пальцем на верхний правый угол фойе. Ким повернулась и постучала по стеклу. Из-за него на полицейских оскалилась Кэт. Инспектор указала на внутренние двери. Раздался зуммер. «Нам надо посмотреть записи с ваших камер наблюдения». Сначала было похоже, что сотрудница дома престарелых хочет послать незваных гостей куда подальше. Но потом ее настроение быстро изменилось. «Сюда!» — поманила она их за собой. Они прошли следом за ней через основной офис и оказались в маленькой каморке. «Вот здесь», — сказала Кэт и вышла. Помещение, в котором они оказались, сложно было назвать комнатой. Здесь хватило места только для стола, на котором стоял старенький монитор и лежал пульт управления. Сбоку пристроился пленочный видеомагнитофон. «О цифровой записи можно и не мечтать», — пожаловался Брайант. «Да, придется удовлетвориться старой доброй пленкой. Только бы они были пронумерованы». Ким уселась на единственный стул, а ее коллега занялся шкафами с записями. «На нужную нам дату есть всего две кассеты», — сообщил он вскоре. «Одна дневная и одна ночная. Пленки здесь меняют каждые 12 часов». «Значит, пишут с временными интервалами?» «Боюсь, что так». Брайант взял кассету. «С точки зрения доказательной базы, запись в реальном времени вполне подходила, потому что фиксировала все подряд. А вот при записи с временными интервалами камера включалась через определенные промежутки времени, так что запись воспроизводилась рывками, и изображение выглядело набором фотографий». Ким вставила кассету в видеомагнитофон. Экран осветился, и она перемотала пленку на нужное им время. «Ты видишь то же, что и я?» — спросила инспектор через несколько мгновений. «Пленка пришла в полную негодность. Проклятие! На ней ничего не видно». «Как думаешь, сколько раз ее использовали?» — спросила Стоун, откинувшись на спинку стула. «Судя по качеству изображения, никак не меньше 100. Пленки для видеокамер внутреннего наблюдения обычно уничтожались после 12 циклов, чтобы избежать того, что напарники видели сейчас на экране». Ким продолжала рассматривать размытые фигуры, входящие и выходящие из фойе. «Боже, вот это вполне могла бы быть я сама», — вырвалось у нее. «И это действительно ты, шеф?» — серьезно поинтересовался Брайант. Стоун отклонилась назад и открыла дверь. «Кэт!» — крикнула она. «Можно вас на минутку?» Служащая появилась на пороге. «Знаете, инспектор, вам совсем не обязательно...» «Мы забираем эту пленку», — объявила Ким. «Окей», — пожала плечами Кэт. «Где мы должны расписаться?» «Чего?» «Брайант», — произнесла Стоун в полном изнеможении. Полицейский вырвал листок из своего блокнота и написал на нем порядковый номер пленки, их с Ким имена и название полицейского участка. Работница дома престарелых взяла листок, хотя было видно, что она не понимает, зачем он ей нужен. «Кэт, а вы понимаете, что эта ваша система наблюдения абсолютно бесполезна?» — спросила ее Ким. Женщина посмотрела на нее, как на полную идиотку. «Инспектор, это дом престарелых, а не тюрьма для особо опасных преступников». Она явно почувствовала себя триумфатором. Стоун согласно кивнула, а Брайан занялся изучением своих ногтей. «Вы абсолютно правы. Но если бы записи были четче, то мы сейчас, возможно, смогли бы опознать человека, ответственного за два, а то и за целых три убийства. И мы бы постарались лишить его возможности убивать опять». Ким одарила охваченную ужасом собеседницу приятной улыбкой. «Так что спасибо за ваше время и полезное сотрудничество». «Знаешь, шеф, я всегда знал, что ты страшнее всего, когда улыбаешься», заявил сержант, когда они вышли на улицу. «Отвези эту пленку Стейси. Может быть, она знает какого-нибудь волшебника, который сможет что-то из нее выжать?» «Есть, командир». «Куда теперь?» Ким взяла у напарника ключи от зажигания. «А теперь, Брайант, прокатимся в средоточие твоих ужасов», сказала она, широко открывая глаза. «Прямо из дома скорби в дом последнего прощания». «Прекрасно», — вздрогнул детектив. «Ну уж если ты за рулем, то постарайся, чтобы эта поездка не оказалась для меня последней. Лады?» Глава 28. «Серьезно, шеф?» «Слыхал я. Было дело, что полиции приходилось гоняться за машинами скорой помощи. Но вот за катафалком с трупом...» «Ты же слышал, что сказали в похоронном бюро?» Ким до минимума сократила расстояние до идущей впереди машины. «Ее увезли всего 2 часа назад. Если мы успеем, то остановим церемонию и потребуем вскрытия». «Родственники точно будут в восторге», — фыркнул Брайант. «Хватит ныть. А ты заметила, что мы мчимся в крематорий, который находится прямо рядом с раскопками? У тебя нет ощущения, что мы двигаемся по замкнутому кругу?» «Ты себе даже не представляешь, как ты прав», — сказала Стоун, сигналя ползущему впереди автомобилю, водитель которого, по-видимому, сбился с пути. Наконец машина повернула направо. Ким промчалась по Гаррет-Лейн на холме, а потом проехала по мосту через канал. Брайанта, сидевшего на месте пассажира, бросала из стороны в сторону. Женщина воспользовалась 4-м съездом с острова и попала прямо на территорию крематория, где и остановилась у самого входа в здание. «Черт! Ни машины, ни безутешных родственников», — заметила она. «А может быть, мы слишком рано?» — предположил ее друг. — «Они вполне могли задержаться дома». Ким промолчала, но вылезла из машины и прошла в здание крематория. Возле стены, окружавшей его, сидела совсем юная девочка со склоненной головой. Не останавливаясь, Стоун прошла вперед. Ее ждала погребальная церемония, которую необходимо было предотвратить. Войдя в помещение, Ким невольно вздрогнула. По обеим сторонам прохода ровными рядами выстроились деревянные скамьи. Центральный проход вел к помосту, который обычно закрывается красными бархатными занавесями. Сейчас они были отдернуты. Справа на возвышении стояла кафедра. На доске за ней были прикреплены тексты трех гимнов. Стоун ощутила всю бездушность этого места. Она редко ходила в церковь, но там все-таки существовал хоть какой-то баланс. Ведь в храмах проходили еще и помовки, и крестины. Там молились за будущее, которое уравновешивало потери. Это же место принадлежало только смерти. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» — раздался голос из ниоткуда. Полицейские посмотрели друг на друга. «Господи Боже!» — громко прошептал Брайант. «Не совсем так». Из-за кафедры появилась человеческая фигура. Хотя мужчина и не был слишком толстым, черное облачение священника совсем ему не шло. Лицо его не было таким уж округлым, как можно было ожидать, судя по его фигуре. Черные с проседью волосы густо росли по бокам его черепа, а вот на макушке превращались в подобие хорошо утоптанной лесной тропинки. Стоун решила, что ему где-то около 60 лет. «Может быть, я смогу помочь вам в его отсутствие?» Голос незнакомца был мягким и ровным, с намеком на какой-то ритм. Приемная мать Ким номер 5 специально выработала у себя голос для телефонных разговоров, который был совершенно не похож на тот, которым она говорила в повседневной жизни. «А не может ли у него тоже быть специальный голос для ведения службы?» — подумала сотрудница полиции. «Мы ищем церемонию погребения Мэри Эндрюс», — сказал Брайант. «Вы ее родственники?» — сержант предъявил свой значок. «В таком случае вы здорово опоздали». «Черт! А можно как-то остановить процесс кремации?» Священник взглянул на часы. «Она находится там уже около часа при температуре в 1100 градусов. Боюсь, что от нее уже ничего не осталось». «Да чтоб тебя! Простите, святой отец! Я всего лишь проповедник и не имею сана, но я передам ваши извинения по команде». «Спасибо за помощь», — сказал Брайант и стал подталкивать Ким к двери. «Черт побери, черт побери, черт побери», — как заводная повторяла инспектор, пока они шли к машине. Боковым зрением она опять увидела девочку, которая все еще сидела в одиночестве возле стены. У машины Стоун еще раз обернулась. Она заметила, что девочка дрожит. Но это была не ее проблема. Она открыла дверь машины и замерла. Это действительно не ее проблема. «Сейчас вернусь», — сказала Ким, захлопывая дверь. Она рысцой подбежала к девочке и остановилась рядом с ней. «Послушай, с тобой все в порядке?» Было видно, что девочка удивилась. Она постаралась выдавить из себя вежливую улыбку и кивнула. Ее глаза красными кругами выделялись на бледном лице. На ней были кожаные ботинки на плоской подошве с черно-белыми шнурками и толстые черные чулки, которые накрывала юбка, доходившая ей до колен. Серая блузка пряталась под двубортным пиджаком, слишком старым и слишком большим для нее. Было видно, что костюм был подобран специально для похорон, но не мог защитить ребенка от холода, потому что температура вокруг не превышала 2 градуса тепла. Ким пожала плечами и отвернулась. Свой вопрос она задала. Девочка была глубоко опечалена. Но в остальном с нею все было в порядке. Теперь она может идти с чистой совестью. Это совсем не ее проблема. «Кто-то близкий?» — спросила сотрудница полиции, усаживаясь рядом. «Да», — еще раз кивнула девочка. «Бабушка». «Мне жаль», — посочувствовала Ким. «Но сидение здесь ничего не исправит». «Знаю. Но она была мне почти как мама». «И что же ты здесь все еще делаешь?» — мягко спросила Стоун. Девочка посмотрела на трубы крематория. Из них валил густой дым, который постепенно растворялся в воздухе. «Я не хочу уходить пока. Не хочу, чтобы она оставалась совсем одна». Ее голос прервался, и по щекам покатились слезы. Ким сглотнула, когда до нее наконец дошло, с кем она разговаривает. «Твою бабушку звали Мэри Эндрюс?» Девочка кивнула и прекратила плакать. «Я Пола. А вы откуда знаете?» Инспектор не считала нужным сообщать какие-то подробности глубоко расстроенному ребенку. «Я детектив. Ее имя всплыло в связи с тем, что произошло вон там», — указала она в сторону бывшего приюта. «А, ну да. Она когда-то работала в Крествуде. Была там сестрой-хозяйкой больше 20 лет». Неожиданно девочка улыбнулась. «Она брала меня с собой, когда работала по субботам и воскресеньям. Я помогала ей менять постели и убираться. Правда, не знаю, насколько ей это помогало. И все девочки ее любили, хотя она и была с ними строга. Они ее уважали, совсем не подшучивали над ней и часто обнимали». «Уверена, что остальные сотрудники ее тоже любили». «Дядя Билли точно». Пола пожала плечами и опять улыбнулась, а затем кивнула в сторону подошвы холма. «Раньше он жил вон там». «А откуда ты знаешь дядю Билли?» — спросила заинтригованная Ким. «Иногда бабуля смотрела за его дочкой, чтобы он мог сходить в магазин». Девочка с улыбкой посмотрела на трубы. «Ей надо было просто сидеть и смотреть за Люси. Но моя бабушка не такая. Она всегда находила себе работу по дому и делала ее до его прихода. В основном гладила или пылесосила, а я играла с Люси. А когда он возвращался, бабуля ему ничего не говорила. Ей не нужны были благодарности. Она просто любила помогать людям». «Мне кажется, что твоя бабуля была совершенно необычным человеком», — сказала инспектор. И она в это действительно верила. «После пожара мы к ним никогда больше не ходили. Бабушка сказала, что они переехали». Пола задумалась. «Знаете, после пожара для бабушки многое изменилось. Она никогда не была старой бабушкой, если вы понимаете, о чем я. Но после пожара из нее как будто дух выпустили». Ким задумалась, почему Мэри Эндрюс соврала о том, что Уильям Пейн переехал? «А ты пробовала поговорить с ней об этом?» Настойчиво возвратилась она к разговору. Стоун знала, что использует в своих целях желание девочки выговориться. Возможность говорить о недавно ушедших помогала их родственникам сохранить их живыми в своих сердцах и душах, помогала сохранить связь с ними. Ким надеялась, что ее помощь ребенку окажется взаимной. «Только один раз, и она на меня очень сильно рассердилась», — кивнула Пола. «Она велела мне никогда больше не вспоминать ни этого места, ни этих людей. Вот я и не вспоминала». Стоун заметила, что ее юная собеседница вся дрожит. Ее тело сотрясали судороги. Из трубы все еще продолжал идти дым. «Знаешь, однажды мне кое-что сказали, и я запомнила это на всю жизнь». Ким вспомнила, что это произошло на похоронах ее приемных родителей номер 4, и ей тогда было 13. Она увидела, как к ней повернулась невинная, без единой морщинки детское личико, полное ожидание хоть какого-то утешения. И таким утешением была для нее Стоун, хотя Пола и не говорила ей об этом. «Мне сказали, что тело — это не что иное, как одежда, которую сбрасывают, когда она больше не нужна. Твоей бабушке больше нет, Пола. Ее одежда доставила ей много горя, но теперь бабушка от нее освободилась». Ким подняла глаза и увидела, что дым стал прозрачнее. «Мне кажется, что одежда исчезла, так что тебе пора идти», — добавила она. «Спасибо вам», — сказала девочка, вставая. «Большое, большое вам спасибо». Инспектор кивнула, и Пола отвернулась от нее. Слова могут утешить горе на какое-то мгновение. Горе глубоко эгоистичное по своей натуре. Это успокоение для живых. Оно позволяет людям понять, насколько глубоко они ощущают свою собственную потерю, и в редких случаях оценить, насколько сожалеют о ней. Ким следила за тем, как Пола бежит вниз по холму. Она хотела было рассказать девочке, что Люси продолжает жить в том же самом доме, но подумала, что у бабушки была какая-то причина солгать внучке, а она должна уважать решение бабушки. Звонок телефона возвратил ее в настоящее. Это был Доусон. «Командир, вы где?» «Так близко, что чувствую запах твоего одеколона. День превращался в худший вариант сумеречной зоны». Примечание. «Сумеречная зона» — мистический сериал, вышедший на экраны телевизора в 1959 году. Иногда термин «сумеречная зона» используется в значении «зазеркалья». Конец примечания. «Это хорошо, командир, потому что вы срочно нужны здесь». «А что случилось?» — спросила Стоун, спеша к машине Брайанта. — Этот магнитометр опять заговорил. Кажется, у нас еще один труп. Глава 29. Ким пешком добралась до места быстрее, чем Брайант на машине. Она пробежала мимо доктора Бейта и Китса, которые загружали коробки в фургон. Доктор повернулся к ней. «Послушайте, инспектор-детектив, если вы будете продолжать вести себя таким образом, то я могу поставить вопрос о запретительном судебном приказе». Примечание. Судебное решение, запрещающее выполнять определенные действия, обычно приближаться к кому-то или общаться с кем-то. Конец примечания. «А как насчет того, чтобы отвалить куда подальше?» — спросила Стоун, не останавливаясь. Она услышала, как Бейт сказал Китсу за ее спиной. «Да, ты был совершенно прав». Но сейчас ее ничуть не интересовало, в чем же заключалась правота патологоанатома. Инспектор прямиком направилась к группе людей, которая расположилась в 40 футах к западу от первой палатки. То, что место находилось за палаткой, в которой хранилось оборудование, скрывало его от журналистов, и Ким мысленно поблагодарила Господа за этот маленький подарок. «Что здесь происходит?» — спросила она хлопочущих вокруг криминалистов. «Гаррет на всякий случай проверял оставшуюся территорию», — пояснила Черис, отведя ее в сторону. «Он дошел до этого места, и магнитометр указал на еще одну аномалию». «Боже мой!» Ким засунула пальцы в копну своих волос. «А не может это оказаться чем-то другим?» «Такая вероятность всегда существует», — пожала плечами Хьюз. «Но понять это мы сможем, только начав раскопки. А пока я хочу показать вам кое-что еще». Ким прошла за Черис в складскую палатку. В ней были установлены складные столы и стоял стойкий запах контейнеров Tupperware. Примечание. Пластиковые контейнеры для хранения пищи и так далее. Название происходит от названия фирмы-производителя. Конец примечания. Парочка из них была пуста, но остальные были заполнены различным количеством почвы. «У нас есть несколько мелких металлических фрагментов, которые мне еще предстоит исследовать. Но вот это, мне кажется, вас может заинтересовать». Черис протянула руку к одному из самых маленьких контейнеров, в котором находилась мелкая грязь с вкраплениями, похожими на конфеты-драже. «И что это такое?» — удивилась Стоун. Криминалист достала один из шариков и поднесла его к глазам Ким. Это была идеальная розовая сфера с желтоватыми вкраплениями. «Бусина?» — наклонилась к находке инспектор. Через кивнула. «И сколько вы их нашли?» «Пока 7». «Браслет?» «А вот это уже ваше дело, инспектор», — улыбнувшись, пожала плечами Хьюз. «Хотя всегда есть шанс, что они относятся совсем к другому периоду». «К чему другому?» Черис на секунду прикрыла глаза. «Вы помните, что я рассказывал вам о стене из кирпича?» «Ну да». Ким что-то помнила о том, что событие происходит в границах временных слоев. «То есть вы хотите сказать, что бусины могут не иметь к трупу никакого отношения?» — уточнила она на всякий случай. «Вполне возможно». «Могу я получить фотографии?» «Все фотографии, сделанные сегодня, будут у вас на столе завтра утром». Стоун кивнула и вышла из палатки. Место, обнаруженное прибором, было обведено желтым спреем. Ким повернулась к Черис, которая стояла рядом с ней. «А почему вы не копаете?» «Сейчас уже почти 3 часа. У нас осталось всего полчаса дневного освещения. Времени недостаточно». «Да вы что, издеваетесь? Собираетесь оставить ее здесь до завтра?» Хьюз с удивлением повернулась к инспектору. «Прежде всего, мы не уверены, что это не мертвая собака». Здесь она использовала слова самой Ким, которая произнесла их только вчера. «Кроме того, если там лежит еще одно тело, то глупо наделять его половыми признаками, тогда как первое, да что с вами, с учеными, происходит? У вас что, в университетах читают специальный курс под названием «Прощай, свободомыслие»?» «Если мы начинаем копать сейчас, зная, что не сможем закончить работу до конца дня, мы рискуем открыть захоронение для внешнего воздействия. Так мы можем потерять ценные улики». «Вы все похожи друг на друга», — покачала головой Ким. «Как маленькие клоны-андроиды, которые делаются на...» «Уверяю вас, что вы не правы. Вчера мы все сделали по-вашему, но сегодня все будет по-моему». Ким бросила на собеседницу сердитый взгляд. «Я понимаю ваше нетерпение, инспектор». Черис сложила руки на груди. Более того, по собственному опыту я вас тоже хорошо понимаю, но не позволю заставить себя делать ошибки. Кроме того, мои сотрудники встали сегодня в 4 часа утра, чтобы вовремя сюда добраться. Им необходим отдых». Хьюз уже собралась было уходить, но остановилась. «Я обещаю вам, что за сегодняшнюю ночь с ней точно ничего не случится». «Спасибо, Черис». «Всегда к вашим услугам, Ким». Затем инспектор подошла к Брайанту и Доусону и отвела их в сторону. «Значит так, ребята, на сегодня вы здесь закончили. Если завтра мы обнаружим еще одно тело, то здесь начнется настоящий тихий ужас. Так что отправляйтесь домой и хорошенько выспитесь. С завтрашнего дня мы работаем в режиме нон-стоп. Объясните вашим близким, что нормальные рабочие часы остались в далеком прошлом». «Никаких проблем, командир», — радостно заявил Доусон. Глаза у него потемнели, и в них были видны лопнувшие сосудики, но свой урок он хорошо усвоил. «А что скажет Брайант?» — повернулась Стоун к сержанту. «Всегда готов, шеф», — отозвался тот. «Отлично. Брифинг в 7 утра. Предупредите Стейси». Ким отошла от них. Внутри у нее все кипело. Она никогда не умела ждать. Глава 30. В гараж Стоун вошла около полуночи. Тихая семейная улица, на которой она жила, погрузилась в уютную тишину. Женщина включила iPod и выбрала ноктюрны Шопена. Фортепианное соло расслабит ее и поддержит до тех пор, пока тело не потребует сна. Уехав с места раскопок, она вернулась в участок, будучи не в состоянии ничем заняться, пока в земле ее ждал потенциальный новый труп. В конце концов, Ким добралась до дома и полностью пропылесосила все комнаты, отдраила кухню и вылила на рабочие поверхности почти полбутылки Silit Bang. Стиральную машину она использовала дважды, и теперь в ее шкафу висели выстиранные, высушенные и отглаженные вещи. И тем не менее, нервное напряжение не проходило. Так что Стоун починила сломанную полку в ванной, передвинула мебель в гостиной и разобралась с сушилкой на верхней лестничной площадке. «Наверное, ее надо было просто прочистить», — думала Ким, входя в свое самое любимое помещение в доме. В левой части гаража стоял ниндзя, весь нацеленный вперед и готовый к их следующему приключению. На мгновение женщина представила себе, как она всем телом лежит на мотоцикле, прижавшись грудью и животом к бензобаку, с крепко обхватывающими кожаное сиденье бедрами, и заставляет своего железного коня проделывать серию последовательных крутых виражей, и при этом ее колени оказываются всего в дюйме от поверхности трассы. Координация действий ее рук и ног, которыми она управляет этим зверем, требует абсолютной концентрации, и она начисто забывает обо всем на свете. Езда на этом мотоцикле напоминала укрощение непокорной лошади. Все дело было в обретении контроля, в укрощении бунтаря. Однажды Брайан сказал, что его начальница вечно спорит с судьбой. «Судьба, — говорил он, — сделала ее красавицей, а она всячески это скрывает, ничего не предпринимая для того, чтобы выглядеть привлекательнее. Судьба распорядилась так, что не дала ей способности готовить, а она, назло ей, пыталась каждую неделю сотворить какое-то сложное блюдо. Но только одна Ким знала. Судьба решила, что она умрет молодой, и пока ей удавалось противостоять такому решению и успешно сопротивляться. Случались моменты, когда Рок пытался превратить Ким в то, чем она была в возрасте 6 лет, в среднестатистическое ничто. Поэтому даже сейчас Стоун время от времени бросала ему вызов, искушая его еще раз завладеть ею, так как это удалось ему много лет назад. Реставрация «Триумф Тандерберд» была для инспектора любимым делом, памятником в честь тех двух людей, которые попытались дать ей чувство защищенности, попытались полюбить ее. «Тандерберд» был тем эмоциональным началом, которое ощущало ее душу. В этом помещении напряжение и проблемы рабочего дня покидали ее тело и оставляли ее расслабленной и удовлетворенной. Здесь ей не надо было быть детективом-аналитиком, препарирующим каждую улику, или лидером команды, которую приходится мотивировать на достижение максимального результата. Здесь Стоун никому не должна была доказывать свою способность выполнять любимую работу или стараться скрыть полное отсутствие способности к социализации, которым она страдала. Здесь она была счастлива. Ким скрестила ноги и занялась сборкой деталей, которые по крупицам выискивала в течение 5 месяцев. Оригинальные части «Триумфа» 1953 года выпуска должны были образовать кожух коленчатого вала. Теперь его владелице осталось только понять, как этого добиться. Глобальная задача реставрации классического мотоцикла включала в себя сотни более мелких. Колен-вал был самой главной частью механизма, поэтому Стоун, как и всегда, начала с головоломки внутри головоломки и разложила вокруг себя все необходимые части. Уже через 20 минут все прокладки, сальники, клапаны, патрубки и вкладыши были разложены по отдельности, и женщина открыла чертеж, который должен был помочь ей сложить все это вместе. Обычно при взгляде на чертеж у нее перед глазами сразу появлялась трехмерная голограмма. Мозг Ким легко находил место, с которого надо было начинать, и она принималась двигаться вперед от этой точки. Но сегодня чертеж оставался просто бумагой, покрытой рисунками, стрелками и цифрами. После 10 минут внимательного изучения он все еще ничем не отличался от пиктограмм розетского камня. Примечание. Розетский камень. Плита из грандориорита, найденная в 1799 году в Египте возле города Розетта, ныне Рашид, с выбитыми на ней 3 идентичными по смыслу текстами, в том числе 2 на древнеегипетском языке, начертанными древнеегипетскими иероглифами и египетским демотическим письмом, и 1 на древнегреческом языке. Древнегреческий был хорошо известен лингвистам, и сопоставление 3 текстов послужило отправной точкой для расшифровки египетских иероглифов. Конец примечания. Черт побери! Ким поняла, что, несмотря на все ее усилия, сегодня ей ничего не удастся создать. Она выпрямила ноги и облокотилась на стену. Может быть, все это из-за того, что она слишком много времени проводит в относительной близости к могиле Микки? Ведь хотя она и приносила на нее цветы каждую неделю, воспоминания о том, что с ней произошло в возрасте 6 лет, были надежно заперты в глубине ее сознания. Они были похожи на бомбу, соединенную с датчиком движения, время для разминирования которое не настанет никогда. Каждый психиатр, к которому ее направляли, пытался это сделать, и все они потерпели поражение. Несмотря на то, что все врачи убеждали Стоун, что ей необходимо проговаривать происшедшее, чтобы рана затянулась, она упорно сопротивлялась им, потому что все они ошибались. В течение нескольких лет после смерти Микки Ким передавалась от одного специалиста другому, как какая-то головоломка, не имеющая решения. Сейчас, оглядываясь назад, она часто задумывалась, была ли обещана награда тому, кто сможет разговорить близнеца, оставшегося в живых после того, что назвали самым ужасным случаем пренебрежения родительскими обязанностями за всю историю черной страны? Может быть, такому специалисту обещали набор кухонных ножей? Тому же, кто сможет вновь восстановить личность ребенка, не обещали, как подозревала инспектор, вообще ничего. Молчание и агрессия стали ее лучшими друзьями. Ким превратилась в трудного ребенка, как она того и добивалась. Она никогда не хотела, чтобы за ней ухаживали, чтобы ее любили, чтобы ее понимали. Не хотела, чтобы у нее возникали какие-то душевные связи с приемными родителями, неродными родственниками и платными опекунами. Она хотела, чтобы ее оставили в покое. До того, как попала в приемную семью номер 4. Когда Кит и Эрика Спенсер решили взять ребенка на воспитание, они были уже не молоды. Ким была у них первой и, как потом оказалось, последней. Оба они были преподавателями, которые в молодости сознательно отказались от собственных детей. Зато они могли тратить все свободное время на любимое занятие – путешествие на мотоциклах. После смерти одного из близких друзей супруги решили отказаться от постоянных путешествий, но страсть к мотоциклам осталась. Попав к ним в возрасте 10 лет, Ким ощетинилась всеми своими колючками, приготовившись к очередному раунду душеспасительных бесед и притворного понимания. Первые 3 месяца она безвылазно провела в собственной комнате, оттачивая свои способности к сопротивлению и готовясь к неизбежной атаке. Когда же атаки не последовало, девочка вдруг обнаружила, что стала спускаться вниз на короткие промежутки времени, совсем как дикое животное, которое осторожно проверяет, безопасно ли уже выходить из зимней спячки. Если ее новые родители и были удивлены, то никак не показали этого. Во время одной из таких вылазок она с интересом обнаружила Кита в гараже, занятого восстановлением старого мотоцикла. В первый раз Ким уселась как можно дальше от мужчины, и ее приемный отец, не поворачиваясь к ней лицом, стал подробно объяснять ей все, что он делал. Девочка не произносила ни слова, но он не прекращал своих объяснений. С каждым днем Стоун придвигалась к нему все ближе и ближе, пока в один прекрасный день не оказалось, что она, скрестив ноги, сидит прямо рядом с ним. С этого дня, если Кит находился в гараже, то там же была и Ким. Постепенно приемная дочь стала задавать вопросы о действии разных механизмов, пытаясь понять, как все эти отдельные части связаны между собой. Спенсер показывал ей чертежи, а потом демонстрировал все на конкретных примерах. Иногда Эрике чуть ли не силой приходилось вытаскивать их на кухню, чтобы угостить своим последним произведением кулинарного мастерства, рецепты для которых она выискивала в бесчисленных книгах по кулинарии, стоявших на полках на кухне. Приемная мать с удовольствием прикрывала глаза, слушая, как Ким, даже во время еды, продолжает задавать свои вопросы на фоне негромкой музыки из коллекции произведений классической музыки, собранной самой Эрикой. Девочка жила с ними уже около 1,5 лет, когда Кит однажды повернулся к ней и сказал: «Ну что ж, ты много раз видела, как это делаю я. А сама ты сможешь закрепить эту гайку и прокладку на выхлопной системе?» Он освободил ей место и вышел на кухню за прохладительными напитками. С первым поворотом гайки Ким пропала. Позабыв обо всем на свете, она копалась в разложенных на полу деталях и в конце концов закрепила на мотоцикле еще 1 из них. Негромкое покашливание заставило ее повернуться. В дверях стояли оба ее приемных родителя. Глаза Эрики были на мокром месте. «Мне кажется, что ты унаследовала мой проницательный ум, детка», — сказал Кит, подойдя к ней и шутливо ткнув ее локтем в бок. И хотя Ким и знала, что это невозможно, горло у нее перехватило, когда она подумала, как они с Микки могли бы быть счастливы, если бы судьба была к ним более благосклонна. За две недели до ее 13-го дня рождения ее приемная мать принесла горячий шоколад в ее спальню и поставила чашку на тумбочку рядом с девочкой. Выходя, Эрика остановилась у открытой двери. Не поворачивая головы, она крепко сжала ручку. «Ким, ты же знаешь, как мы тебя любим, правда?» Стоун ничего не сказала, но, не отрываясь, смотрела в спину миссис Спенсер. «Даже если бы ты была нашей родной дочерью, мы не могли бы любить тебя больше», — продолжила та. «Запомни, мы никогда не будем пытаться изменить тебя. Мы любим тебя такой, какая ты есть. Запомнишь?» Ким молча кивнула, боясь, что если она произнесет хоть слово, то разрыдается. Ничего не говоря ей, эти пожилые люди смогли растопить ее сердце и заложить в душе первый в ее жизни краеугольный камень стабильности и постоянства. Через два дня после этого оба они погибли в автомобильной катастрофе. Позже Стоун узнала, что в тот день они возвращались от адвоката, специалиста по усыновлениям. Уже через час после несчастья вещи Ким упаковали и вместе с ней возвратили в лоно социальной службы, как никому не нужное почтовое отправление. Ее возвращение не сопровождалось ни празднествами, ни звуками фанфар. Никто, казалось, не заметил ее трехлетнего отсутствия. Просто несколько приветственных кивков и первая же свободная кровать. Девочка вытерла катившуюся по щеке слезу. В этом была вся проблема с ее прошлым. Любое счастливое воспоминание непременно вело к горю и потерям. Именно поэтому она так не любила вспоминать прошлое. Из кухни потянуло ароматом кофе. Ким поднялась на ноги и захватила с собой опустевшую кружку. Наполняя ее, она осмотрела коллекцию поваренных книг, которая украшала полки на кухне. И неожиданно для себя произнесла слова, которые опоздали на 21 год. «Эрика, я тоже вас люблю». Глава 31. Никола Адамсон сделала еще один глоток южного комфорта. Примечание. Популярный коктейль, созданный на основе ликера Southern Comfort и виски. Конец примечания. Обычно во время работы она не притрагивалась к алкоголю. Но сегодня девушка чувствовала необходимость стряхнуть сковывающее ее оцепенение. Казалось, что ее суставы окаменели, а мышцы свело судорогой. Чувствовалось, что атмосфера в клубе наэлектризована до предела. В нем находилась группа банкиров из Швеции, полных энтузиазма и денег. Звучала музыка, и то тут, то там раздавались взрывы заразительного смеха. Молодые сотрудницы смешались с посетителями, и их улыбки были открытыми и искренними. Все говорило о том, что впереди всех их ждет приятная ночь. Обычно в такой атмосфере работа не составляла для Никола никакого труда. Обычно. Девушка понимала, что пытается избавиться от последствий своей ссоры с сестрой. Как всегда, все началось с чего-то незначительного, а закончилось чуть ли не физической стычкой. Бет вполне предсказуемо попыталась сыграть на ее чувстве вины, перечисляя, что у нее, у Никола, есть из того, чего нет у ее младшей сестры. Естественно, в конце Беттани в ярости ушла из дома, да так и не вернулась до ухода танцовщицы на работу. Младшая Адамсон была вполне самостоятельна и умела сама за себя постоять, но Никола все еще ощущала себя ее старшей сестрой, ее защитницей. И, несмотря на вражду, она все-таки беспокоилась о ней и ничего не могла с этим поделать. «Привет, Ник. С тобой все в порядке?» «Все хорошо, Лу», — ответила танцовщица, вздрогнув от неожиданности. Хозяин клуба был бывшим борцом. И это не могли скрыть даже костюмы сорочка, которые он ежевечерне надевал на работу. Клуб был его детищем, которое он создал на пустом месте. Однажды Лу привиделся высококлассный клуб, в котором приятные молодые девушки танцуют для развлечения посетителей. С самого начала в клубе было три правила, которые неукоснительно соблюдались как сотрудниками, так и гостями. Никакой обнаженки, никаких домогательств и никакого неуважения. Для сотрудников существовало правило номер 4. Никаких наркотиков. Владелец лично следил за выполнением первых трех, а ежемесячные медицинские осмотры закрыли вопрос, касающийся четвертого. Эти принципы были единственным бизнес-планом Лу и концепцией его деятельности, так что он предпочитал быть для всех примером. Ни одна из тех девушек, которых знала Никола, не чувствовала себя некомфортно в его присутствии. «Ты, девочка, сегодня сама на себя не похожа», — сказал он ей. Никола захотелось соврать, но она слишком хорошо знала своего босса. «Просто немного расстроена, Лу». «Может быть, хочешь постоять за стойкой?» Никола покачала головой, а потом кивнула и глубоко вздохнула. Она никак не могла понять, чего же ей хочется. Начальник жестом пригласил ее пройти в дверь за баром, и там, оказавшись в относительной тишине коридора, остановился. Мимо них протиснулась Мэри Эллен, бывшая модель из Сан-Диего. Подождав, когда она отойдет на безопасное расстояние, Лу спросил: «Это как-то связано с твоей сестрой?» У Никола от удивления отвалилась челюсть. «А ты откуда знаешь про Бет?» Лу посмотрел вправо и влево вниз по коридору. «Знаешь, я не хотел ничего говорить, но она сегодня приходила ко мне». «Она приходила сюда?» Девушка почувствовала, что во рту у нее пересохло. «Требовала, чтобы я тебя отпустил», — пожал плечами хозяин бара, «чтобы ты смогла заняться чем-то более значимым». «Боже, только не это!» — выдохнула Никола, почувствовав, что краснеет. Еще никогда в жизни она не испытывала такого унижения. «И что ты ей сказал?» «Что ты взрослый человек и в состоянии сама принимать решения». «Спасибо, Лу. Мне очень жаль. Она еще что-то говорила?» «Ну да. Обозвала меня последними словами и сказала, что я тебя эксплуатирую. То есть ничего нового». Мужчина закатил глаза в притворном изнеможении. Никола громко рассмеялась. Этот смех был спасительным облегчением и хорошим противоядием напряжению, которое растекалось по ее телу. Несмотря на очевидную беспечность шефа, она была в ужасе от того, что Бет рассказала об их семейных проблемах у нее на работе. «Знаешь, Лу, что-то я сегодня не в себе. Может быть, разрешишь мне уйти домой?» Начальник с пониманием кивнул. «Я только хочу сказать, что рад, что из вас двоих на меня работаешь именно ты. Твоя сестрица — дама, очень недовольная жизнью». «Я знаю», — негромко согласилась с ним Никола, подумав про себя, что он даже не подозревает, какова Беттани в действительности. Она направилась в раздевалку в конце холла. «Да, и вот еще что, Ник», — девушка обернулась. «Будь осторожна. Мне показалось, что она здорово разозлилась на тебя». Никола тяжело вздохнула, и ей повторно пришла в голову та же самая мысль. «Ты действительно совсем ее не знаешь». Глава 32. «Кэф, ты начинаешь», — распорядилась Ким. Она уже рассказала коллегам о своем посещении места убийства Тома Кертиса и о веточке кипариса, которую там нашла. Именно эта находка позволила объединить два убийства в одно дело. Черис выполнила свое обещание, и пачку фотографий доставили в полицию в 6:30 утра. На белую доску был прикреплен аэрофотоснимок места раскопок. Доусон встал и провел маркером линию от места первого раскопа до края снимка. «Это жертва номер один. Хотя ее пол не был достоверно определен, нам кажется, что остатки одежды и бусины, обнаруженные рядом со скелетом, характеризуют последний как женский, и находится он в земле вот уже около 10 лет. Сейчас кости перевезены с места раскопок в лабораторию Китса и доктора Бейта. Единственное, что мы знаем на этот момент наверняка, то, что у жертвы отрублена голова». «Это просто отвратительно», — заметила Стейси. Рассказывая, Кевин делал пометки на белой доске. Ким не нравилось, что это все еще была жертва номер один. Когда-то эти кости были частью живого человека. На них были мускулы, кожа, а может быть даже какая-нибудь родинка. Было лицо с изменяющимся выражением, то есть это были не просто кости. Эта девочка достаточно много времени провела в полном забвении, и инспектор злилась, что они все еще не выяснили ее имени. Она ясно вспомнила момент, когда сама поняла, в каком забвении существуют дети-сироты. Когда Стоун было 8 лет, она зашла в бельевую, чтобы взять себе свежую наволочку. Там она случайно обратила внимание на лист бумаги, прикрепленный к планшету. На нем, как и на остальных листах, были нарисованы планы всех 7 спален. На них были изображены кровати, каждая под своим номером. То есть над каждым из прямоугольников, изображавшим кровати, было написано «Номер 1», «Номер 2», «Номер 3» и так далее. Ким задумалась, почему над ее кроватью вместо имени стоял номер 19? Но затем она быстро поняла, что все это сделано, чтобы не слишком сильно заморачиваться. Воспитанницы менялись, а кровати нет. Тогда Ким встала на стул и, опершись на гладильную доску, написала против каждой кровати имя девочки, которая на ней спала. Но когда она ради любопытства решила проверить планы через пару дней, то увидела в бельевой свежие листы с номерами 1, 2, 3 против каждой кровати. То, что у нее в голове ассоциировалось с ее личной безопасностью, с ее индивидуальностью, изменилось по мановению пальца. Это стало ей уроком, который она никогда не забудет. Теперь инспектор перенесла свое внимание на Доусона, который указывал на доску. Здесь была обнаружена вторая аномалия, приблизительно на расстоянии 50 футов от первого трупа. Он провел линию к краю снимка и пометил ее звездочкой. Внутри Ким все взбунтовалось, когда она услышала слово «аномалия». Но ей удалось сдержаться. Ведь тело они действительно пока не обнаружили. «Спасибо, Кэф», — сказала она своему подчиненному. «Сегодня археологи проведут проверку всей площади, чтобы убедиться, что нас больше не ждут никакие сюрпризы». «А вы что, ожидаете, что будут еще тела, командир?» — повернулся к ней Кевин. Ким пожала плечами. Она действительно не знала этого. «Стейс, тебе удалось взглянуть на пленку?» — задала она новый вопрос. «Ну да. Я не исключаю, что когда-то на ней был записан Бен Гур». Вуд скорчила гримасу. Примечание. Бен Гур. Исторический фильм 1959 года, завоевавший 11 премий «Оскар». Конец примечания. «Видно, что ее переписывали несколько сотен раз. У меня есть один приятель, который мог бы ею заняться, но он не зарегистрирован у нас как человек, которому...» «В любом случае, пусть он ее посмотрит», — решила Стоун. «Как доказательство в суде, она совершенно бесполезна, потому что мы никогда не сможем доказать, что Мэри Эндрюс умерла не своей смертью, но она может дать нам дополнительную информацию». Стейси сделала пометку в блокноте и продолжила. «По Терезе Уайетт больше ничего нет. Я получила распечатку разговоров с ее домашнего телефона, но никаких номеров, которые могли бы нас заинтересовать, там не оказалось. Криминалисты на месте преступления ничего не нашли, за исключением нескольких отпечатков обуви, основательно затоптанных. Было ясно, что убийца старательно уничтожил все свои отпечатки для того, чтобы еще больше запугать следствие. Как будто того, что должны были натворить пожарники, ему было недостаточно. С одной стороны, умно, а с другой показывает, что убийца нетерпелив», — заметила Ким. «А почему нетерпелив?» — спросил Брайант. «Обнаружение тела Терезы Уайетт было ускорено поджогом, и в результате это произошло где-то в течение часа после ее смерти. Том Кертис почти наверняка умер бы, если бы продолжил пить, но это нашего убийцу не устраивало». «Он хочет, чтобы мы знали, что он рассердился», — вслух предположил Брайант. «Без сомнения, он хочет нам что-то сказать». «Так давайте остановим его, прежде чем он скажет это кому-то еще», — произнесла Стейси, нажимая несколько клавиш на компьютере. «И вот еще что. Я могу подтвердить, что Ричард Крофт, которого обнаружил Кеф, действительно является членом парламента от консерваторов Бромсгроува». «Дьявол!» — вырвалось у Ким. «Вуди будет просто счастлив». «У меня есть и его адрес, и адрес второго ночного дежурного», — заметила мулатка. Заработал принтер, и Брайан снял с него единственный напечатанный листок. «Я также раздобыла последние данные о девушках из Крествуда у местного врача, который в те времена обслуживал приют. Но честно скажу, что информация о тех, кто был там во время пожара, гораздо надежнее на Фейсбуке», — добавила Вуд. «Продолжай, Стейси. Это может помочь нам идентифицировать первую жертву», — велела Стоун. «Кто-то может узнать бусины. Но сегодня мы должны сосредоточиться на сотрудниках, ведь ничто не указывает на то, что бывшие воспитанники находятся в опасности. Мы с Брайантом уже говорили с Уильямом Пейном. Его дочь очень больна и практически неподвижна. Ему нравилась работа в Крествуде, но с другими сотрудниками он встречался нечасто. Совсем недавно их дом попытались ограбить, что, принимая во внимание то, как он охраняется, совершенно алогично. Кеф, может быть, когда вернешься на место раскопок, ты нанесешь ему визит вежливости, чтобы подбодрить?» Доусон согласно кивнул. «Надеюсь, всем понятно, кто чем занимается?» — уточнила Ким, вставая. После она зашла в кутузку, чтобы забрать куртку, а затем обратилась к сержанту. «Собирайся, Брайант. Сначала проверим, что нам скажет доктор Спок». Примечание. Герой фантастического сериала «Звездный путь». До крайности серьезный и начисто лишенный эмоций персонаж, руководствующийся в своих действиях лишь логикой. Конец примечания. «Не торопись, шеф», — сказал напарник, выходя вслед за ней. «Сейчас только половина восьмого. Дай ему шанс добраться до места». «Уверена, что он уже там», — возразила Ким, спускаясь по лестнице. Открывая пассажирскую дверь, она глубоко вздохнула. «Кто, черт возьми, может знать, что приготовил им грядущий день?»